Была и другая сторона. Я задумался о том, куда нас заносило, к каким последствиям могли привести беспорядочные и бессмысленные затраты энергии, которыми мы усеивали окружающие области. Сколько муравьев погибло из-за того, что мы бездумно потоптались по какому-то полю для гольфа? Что же происходит, когда в игре участвует целая сотня? Местные жители, должно быть, воспринимают подобные события как стихийные бедствия или кару Господню. Так или иначе, восприятие очень странное. Возможно, мы действительно стали такими орудиями слепой силы. Вот вам пример полной беспечности. «Эй, что с тобой?» — поинтересовался ББ. Я приоткрылся. «Все в порядке». «Ты закрылся и мерцал. Я воспринял было, что ты снова собираешься вернуться в свое материальное тело». Я раскрылся и закружился. «Нет, во всяком случае не сейчас». «Зачем тебе вообще возвращаться? Бросил бы ты его». Я свернулся. Такое восприятие всплыло отнюдь не в первый раз, но до сих пор я его отбрасывал. Прежде всего, возникал самый очевидный вопрос. Что мне делать, если я не вернусь в тело? Кем я стану? Ответа не было. Я знал, что способен без труда проходить сквозь кольца, то есть могу задержаться в одном из верхних участков и чем-нибудь заняться. Там немало интересных дел. Большая часть этой деятельности связана с улучшением человеческого существования. Подобные занятия оказались очень неплохой и важной составляющей системы обучения. Но и они оставались лишь частью подготовки. Подготовки к чему? Именно в этом и заключалась основная неясность. Те, кто в последний раз из внешних колец отправлялись на родину, но со временем мои представления об этой самой родине становились скорее туманнее, чем отчетливее. Похоже, я уже давно, очень давно там не был. Я осторожно раскрылся. Но понимаешь, я еще не окончил школу, обучение. А для этого мне нужно материальное тело. ББ полностью расплылся. «Это такая игра», — продолжал я. «Если уж начал, нужно играть до конца». «А, игра, тогда понятно», — засветился ББ. «Если хочешь, могу бросить тебе небольшой посыл». ББ закружился. «Думаю, после недавней встречи с АА я смогу выдержать все, что угодно». Я свернулся. Он упомянул об АА без мерцания. И это добрый знак. Он оставался разглаженным. Я извлек краткую форму уже составленного посыла о своей нефизической деятельности, начиная с 1958 года. Опустил раздел о них и направил ББ. Он вобрал его, закрылся, замер в полной неподвижности, потом широко раскрылся, покружился и замерцал. Я завибрировал. Что тут смешного? ББ наконец-то разгладился. Я понял, какая метка тебе подойдет. Роб пустотреб. Он снова замерцал и закружился. Я завибрировал. Уж лучше просто роб. Он успокоился. Ладно, роб, я воспринял, что до сих пор, пока все это не началось, ты был обычным, ограниченным, зажатым в иллюзии человеком. Нужно сказать, что потом дела пошли намного веселее, хотя соображал ты довольно туго. Я изогнулся. Я и сейчас туговато соображаю. Он завибрировал. Во всяком случае, ты выбирал не самые лучшие решения. Я слегка закружился. Думаешь, ты справился бы лучше? ББ мигнул. Ха! Да самый тупой вихрь с половиной метки мог бы... А как насчет вихря, у которого вообще нет метки? Прервал я. ББ расплылся. Завибрировал. Нет уж, в такую игру ты меня не втянешь. Лучше останусь тем, кто я есть. Я повертелся и свернулся. Думаю, со стороны моя реакция на первые случаи ВТП действительно была смехотворной. Теперь я и сам готов был над многим посмеяться. Так или иначе, я уже знаю, что игра в человеческую школу приносит свои результаты. Однако непонятного по-прежнему очень много. Что, собственно, делают выпускники? Где и как применять те знания, которые ты усвоил в школе? Мои размышления прервал ББ. Скажи-ка, Роб. Что? Приоткрылся я. ББ мигнул. Прости, беру свои слова назад. Ты вовсе не тупой вихрь. Я закружился. Спасибо. А я уже чуть не расплакался. Чуть не что? Расплылся ББ. Так, просто шутка. Человеческое выражение.